Глава 5. Волшебные кони. Через 5 часов путники вышли к берегу озера. Под конец Лада начала прихрамывать. Хорошо, что обошлось без сильной боли. А еще как-то вниз добраться надо. Склон здесь крутой, запросто шею сломаешь. Ковер-самолет бы не помешал. Лель подошел к обрыву и посмотрел вниз. «Угу, даст его Берендей. Держи карман шире». Скептически усмехнулся Яровит. «Прижимист твой дед», — обратился он к Ладе. Лада пожала плечами. Не очень-то Берендей ее дед выходит. Скорее, приемный дедушка. «Спускаться не будем», — решил Яровит. «А не то потом и костей наших не соберут. Ждать здесь станем». Лада с облегчением опустилась на землю. Ноги гудели, да и щиколотка разнылась. Под кожей точно пульсировало что-то. Так долго ходить Ладе ни разу не доводилось. Тут же подскочила Лель. «Не соблаговолите ли, уважаемая богиня, поднять свой зад и набрать хворост, чтобы мы смогли разжечь костер, возле которого согреем ваши уставшие кости. Здесь лук нет». Лада погрозила кулаком. Остряк несчастный. Хотя таким он был ей приятней, чем высокомерный Лель, отчитывающий Яровита. В том словно проглядывалась холодная вечность сквозь маску подростка, и это пугало. Она с трудом встала и помогла остальным набрать сухие ветки. Хотя могли бы дать поблажку. Ведь это Ладе угрожает смертельная опасность. Ее беречь надо. Но все относились к ней как к равной. Никаких уступок. Затем Яровит щелкнул пальцами и высек огонь. Лада постаралась незаметно повторить это движение, но у нее ничего не вышло. «Его стихия – огонь», – пояснил Посвист. «Даже по имени понятно. Яр – значит яростный, ярый». «А твоя стихия?» – спросила Лада. Посвист свистнул, и ветер растрепал ее прическу. И без слов стало ясно, что воздух. «Моя – вода, потому что считается, что я также непостоянен и скоротечен, как река. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку», – процитировал Лель. «А твоя – земля. Ты ведь дочь Живы и богиня весны, когда пробуждается все живое. Мы идеальная четверка богов». «Только у темных тоже идеальная четверка», – буркнул Яровит. «Да еще помощников куча». «Поэтому не расслабляемся». «А где остальные боги? Или больше нет никого?» «На пенсию вышли», – отрезал Яровит. Разговор на этом угас. Лада грелась у костра. Хотя в сказочном мире было тепло, в отличие от человеческого, но к вечеру похолодало, так что огонь был кстати. С высокого берега открывался чудесный вид на озеро. Даже наступающий вечер не мог помешать разглядеть камни на дне. Настолько прозрачной оказалась вода. Противоположный склон полога спускался к озеру. На нем росли черные сосны. Деревья отражались в озере, и чудилось, что там находится подводный лес. Все это выглядело картиной из художественной галереи. Не верилось, что вода может быть такой чистой, а сосны настолько высокими. Лада ощущала очарование этого мира. В диве было прекрасно. «Это светлое озеро», – сказал Яровит. «Вода в нем вкуснее, чем во многих родниках. Потому ночью прилетают сюда крылатые кони, чтобы искупаться и воды испить. Их и будем ловить». Он вновь достал скатерть и попросил. «У нашей попутчицы выдался тяжелый день. Ты уж расстарайся». На самобранке появилось блюдо с дымящейся картошкой, запеченная курочка, соленые огурцы, тонко порезанное сало и горячий хлеб. В кувшине обнаружился березовый сок. Лада почувствовала, как забурчало в животе. Она очень проголодалась. «Опаньки, даже глиняные тарелки!» – отметил Лель. «Что это со скатертью?» Но вскоре его перестал волновать этот вопрос. Лель, как и все остальные, занялся едой. Все-таки страх за себя перекрыл остальные чувства. Лада уже не так остро ощущала потерю близких. Только что-то тянуло там, где находится сердце. Но вместо острой горечи наваливалось безразличие. Все умрут. Это то, что случается с каждым. Можно быть хорошим, любить книги, иметь кучу друзей и планов на будущее. А потом раз, и все идет наперекосяк. А ты живешь на автопилоте. Ешь, пьешь, спасаешь свою жизнь. Даже смеешься. А потом спохватываешься и снова захлебываешься в горе. Пока не устанешь от смены настроения. Тогда хочется забиться в угол и остаться одной, и сидеть так до самого конца. Только кто же даст? Вот и сейчас ее не оставляют в покое. Когда все отужинали, Яровит разгладил скатерть и задумался. Так, нам понадобится отборный ячмень и молодое вино. Он сделал заказ самобранки, и из нее выскочил кувшин с вином и мешок зерна. Яровит развязал мешок и остался доволен. Зерна были одно к одному. Он с ребятами отволок его подальше от костра и рассыпал на землю. Затем обильно полил зерно вином. «Зачем это?» – спросила Лада. «Для коней», – пояснил Посвист. «Найдятся зерна с молодым вином и заснут. Наша задача – вскочить на них и удержаться». Лада замотала головой. «И мне? Я не умею на них ездить». «Сжимай бедрами бока покрепче», – посоветовал посвист. «Да за гриву держись». Эль подтвердил. «Главное не упасть, потом конь признает тебя хозяином и будет слушаться». «Легко ему говорить, не упасть. Это не со спины коня свалится, а с высоты. И костей не соберешь. Да и толку-то. Даже если конь признает ладу, она все равно сверзнется с него при первой же возможности». «Ничего не бойся, что бы ни происходило», – добавил Яровит. «Ты богиня, помни об этом». Похоже, ее мнение никого не волновало. До этого Лада считала, что коня для нее поймает кто-то другой. А выходило, что все придется делать самой. Скидок для нее не предусмотрели. Яровит достал мазь и велел показать ногу. Ладе даже смотреть на метку не хотелось. Вдруг стало хуже. И, судя по лицу бога воинов, ее опасения подтвердились. Но Яровит ничего не произнес, лишь замотал тряпкой и щиколотку обратно. Пламя плясало в воздухе, исполняя дикий танец. Поленья потрескивали, выбрасывая огненные искры. Птицы смолкли, устроившись на ночлег. В небе зажглась первая звезда. Лада решила отвлечься от печальных мыслей разговором. «Кто такие темнобоги?» Ей ответил Яровит. «Есть свет, а есть тень. Обратная сторона победы – поражение. У счастливой доли есть родная сестра, не доля. Все имеет противоположности, и это нормально. Но только когда сохранено равновесие». Он поворошил костер. В последнее время темные боги стали набирать силу. Пропало живо. Ушли на покой старые боги, в основном светлые. Потеряли интерес к этому миру. А у темных остались Кощей, Мара, Чернобог и Морок. И все из древних богов. Справиться с ними сложно. Весы покачнулись. Лада попыталась запомнить имена богов. Но ни одно из них, кроме Кощея, ей ни о чем не говорило. Но если только Морок. Насланное видение. «Мара – это богиня смерти, болезней», – растолковал посвист. «Чернобог – бог войны и разрухи». Лада не поняла, разве бог воинов и войны не одно и то же? Она озвучила свои сомнения. «Воин вынужден защищать свой дом, родину». Лицо Яровита окаменело. «Он никогда не станет радоваться войне. Воин не ждет ее. И в обычные дни он пашет землю, собирает урожай, воспитывает детей». Лада вспыхнула. Снова она попала в просак. Похоже, что обидела Яровита. Девушка извинилась, но бог воинов лишь махнул рукой, мол, все в порядке. Но беседа угасла из-за нечаянного слова. А ведь Лада всего лишь хотела узнать, что ждет ее, если темная сторона возьмет в ней верх. Путники стали устраиваться на ночлег. Огонь погасили, и Яровит отдал Ладе свою куртку, сказав, что он-то никогда не мерзнет. За сторожа оставили Круна. Ворон должен был разбудить их, когда появятся кони. Тот долго ворчал, что не в его возрасте караул нести, но согласился. Лада ворочалась на лапнике, уверенная, что не заснет. Слишком много волнений и переживаний навалилось за этот долгий день. Интересно, спохватилась ли Настя, что Лада пропала? Навряд ли, она болеет. И приходили ли кто из одноклассников? А еще было очень жалко себя. Лада дотронулась до щиколотки, не болит. Может, ее просто пугают, что метка несет смерть. Но зачем? И как быть с тем, что у нее глаза меняются? Мысли путались, голова тяжелела. Казалось, Лада лишь на миг закрыла глаза, как в бок ее толкнули. «Тихо!» – предупредил посвист. «Кони пришли на водопой. Ждем». Он вернулся к себе, а Лада жалела, что у нее не такое острое зрение. Она ничего не видела. Но потом в свете луны различила силуэты путников. Те лежали на земле и делали вид, что спят. У них выходило убедительно, Яровит даже похрапывал. Лада решила считать звезды, а то снова задремлет. Здешнее небо было настолько ярким, что казалось, будто Лада находится высоко в горах, или даже в космосе. Звезды выглядели как драгоценности, высыпавшиеся из сундука сокровищами. Лада мечтала о таком в детстве. Даже как-то ездила с родителями на квест, играли в пиратов. В качестве приза ей досталась шкатулка с стеклярусом, и она была счастлива. В бок снова ткнули, в темноте возникли очертания Яровита. Он качнул головой, мол, «за мной». Лада осторожно встала, стараясь не шуметь. Но получилось не очень хорошо. В темноте девушка слабо различала, куда ступает. Оставалось надеяться, что план Яровита сработал, и волшебные кони заснули, и что Лада не разбудит их случайно хрустнувшей веткой или громким воплем, когда свалится с обрыва. Но тут Лель взял ее за куртку и повел за собой. Через несколько минут путники вышли к месту, где Яровит рассыпал зерно. Лада различила лошадей. В ночном сумраке их шерстинки светились, словно вобрали в себя лунный блеск. «Не теряйся», – прошептал Лель, и без предупреждения вскочил на ближайшего коня. Его примеру последовали остальные. Лишь Лада замешкалась. Испуганные шумом кони начали разбегаться. А Ладе в последнее мгновение удалось ухватиться за одного из них. Она повисла на его спине и крепко вцепилась в длинную гриву. Конь расправил крылья и резко взмыл ввысь. В груди девушки булькнуло, и сердце камнем провалилось в живот. Лада безнадежно сползала, когда крылатый зверь совершал головокружительные кульбиты. Только намотанная на руки грива спасала от падения. Вверх, вниз, все смешалось. Лада лишь могла порадоваться, что ужин был давно, иначе бы ее стошнило. Перед глазами мелькало. Несколько раз верхушки деревьев стегнули по девушке, когда конь пролетал между ними. Лада не имела понятия, что с остальными. Посмотреть по сторонам не было никаких сил. Хотелось только, чтобы эта гонка наконец завершилась. Прошел уже час, но конь не сдавался. Лада смогла, потянувшись за гриву, вскарабкаться ему на спину. Но это ей не сильно помогло. Она удерживалась с трудом, крепко сжав бедра и не расцепляя кулаков, в которых была зажата грива. А конь решил устроить американские горки. То взлетал свечкой, то падал камнем. В животе у Лады все перемешалось и свалилось в одну кучу. Печень, сердце, селезенка и прочее. Только мозги еще оставались на месте. Но до поры до времени, пока пару раз она едва не раскроила себе голову об ветви, спасла лишь быстрая реакция. Лада успела пригнуться. Клацнули зубы. Похоже, конь решил укусить девушку, но промахнулся. Лада попыталась пнуть его в ответ, но ноги беспомощно бультыхнулись в воздухе. Конь не собирался легко сдаваться. Он сложил крылья и нырнул в светло озеро. Ладу с головой накрыло водой. Девушка не могла дышать. Легкие горели огнем, но она упорно не отпускала гриву. Наконец конь выбрался наружу. Лада вдохнула воздух полной грудью и закашлялась. От холода ее знобило. Конь громко всхрипнул. «Если ты собираешься кататься по земле, чтобы сбросить меня, то не надейся», – принесла девушка. «Я не отцеплюсь. Хотя ты можешь меня раздавить». Конь мотнул головой и опустился на землю. На ватных ногах Лада слезла с него. Кажется, получилось. Уже светало. Борьба с волшебным конем заняла пару часов. Даже удивительно, она в жизни бы не поверила, что способна на такое. Лада разглядела попутчиков, которые ожидали ее. «Справилась», – удовлетворенно заметила Лель. «Угу», – ответила Лада. Слова давались с трудом. «Главное, никого не сожрали», – заметил Яровид. «И даже не покусали. У тебя кобылка, кстати». Лада обернулась. «О чем это Яровид?» Увиденное Ладе не понравилось. Кобылка оказалась вороной масти. Стройная, с тонкими ногами. Только глаза горели красным, а зубы, когда лошадь всхрапнула, больше походили на клыки. «Это кони-людоеды», — пояснил Посвист. «И вы молчали?» Ладе захотелось кого-нибудь стукнуть. Она и так рисковала свалиться и отбить себе что-то важное. А тут вообще оказывается, что к этим коням подходить опасно. «Не ссы, поздно уже». Лель насмешливо улыбнулся. «Дай ей имя. Теперь она тебе служить будет». Лада замотала головой. «Ты что, я к ней не подойду?» «Придется», – отрезал Яровид. «Предложи ей угощение». Посвист сунул девушке кусок мяса. Лада со страхом подошла к пойманной лошади. Сейчас она останется без руки, а то и без головы. Этой пасти даже тигры позавидуют. Но лошадь губами взяла угощение и ткнулась мордой в плечо девушки. «Мгла», – сказала Лада. «Так стану звать ее». Лада сняла одежду и повесила ее над костром. «Пусть сохнет». Сама она завернулась в куртку Яровита и напялила одолженные у Посвиста штаны. У того оказалось несколько запасных. Пока завтракали, Лада рассмотрела коней своих попутчиков. У Посвиста был жеребец с темно-серой масти. Бог дал ему прозвище «Пепел». Лель обзавелся бледным конем, похожим на тень. Яровит – цвета запекшейся крови. Потрясающие и ужасные помощники для героев. К тому же смертельно опасные. Зазеваешься и останешься без руки, а то и голову откусят. Ладе казалось, что она смотрит кино, где она в одной из главных ролей. Даже странно, в фильме бы Лада снялась с удовольствием, а вот то, что все происходит по-настоящему, ей не нравилось. Совсем. Она не представляла, как удержится на мгле после прошлого испытания. Лада чувствовала себя разбитой. Ныла каждая косточка в теле, да и голова болела после, в прямом смысле, головокружительного полета. Но жалеть себя времени не было. Следовало отправляться в дорогу.